Глава 39. На следующий день я решаю навестить Лизу. «Привет». «Привет, мам!» — дочь выглядывает из-за большого компа. «Гуляешь?» «Да в моем кабинете мастер работает, кое-что чинит. Вот я решила тебя навестить. Чем занимаешься?» Сажусь на стул напротив. «Да вот, новый рекламный проект разрабатываю. Посмотри». Я подхожу и смотрю через ее плечо. «Это очень круто, Лиза!» — восхищаюсь я. Лиза и правда очень талантлива. Ее проект выглядит профессионально и качественно. «Правда?» — она поворачивает ко мне сияющее лицо, и я понимаю, что ей до сих пор нужно одобрение. «Конечно!» — киваю я. «А Егор Александрович что сказал?» «Я ему еще не показывала», — смущается она. «Почему?» — удивляюсь я. «Мне кажется, он еще недостаточно хорош», — признается Лиза. «Только я не пойму, чего не хватает». Я смотрю в компьютер. «А ты скинь мне, а я Егору, и обсудим. Одна голова хорошо, а три лучше». «Думаешь?» — с сомнением спрашивает она. «Уверена». Я приобнимаю ее за плечи. «Проект прекрасен. Может, только чуть-чуть доработать». «Ну ладно», — вздыхает она. «Как Данька?» — спрашиваю. «Да мы расстались», — пожимает она плечиком. «Ну почему?» — спрашиваю, хотя уже знаю ответ. Я ему сказала, что хочу отложить свадьбу, а он как раскричался, такого мне наговорил. «Мам, он ничем не лучше своей матери», — грустно говорит Лиза. «Ничего, дочь, это жизнь. Встретишь другого», — утешаю я ее. «Да, я уже не расстраиваюсь. Хорошо, хоть сейчас расстались, на свадьбу не тратится». «Это верно. Ты домой придешь?» «Нет, мам, я сняла квартиру», — дочь отводит взгляд. «Уже 3 дня живу одна». «Что? А почему мне не сказала? А как ты платить будешь? Тебе нужно...» Я внезапно захлопываю рот. «Что я сейчас делаю? Зачем? Откуда мне знать, что сейчас нужно и важно для моей взрослой дочери? Я уже однажды чуть ее не потеряла. Нельзя наступать на те же грабли». «Прости, дочь, конечно же, ты имеешь на это право. Ты уже взрослая». «Спасибо, мам!» Лиза обнимает меня. «Я думала, ты ругаться будешь, уговаривать вернуться домой. Вот и не сказала тебе». «Нет, Лиза, я больше не буду тебя ругать и уговаривать. Но если ты захочешь посоветоваться, то я всегда готова». Я вижу, как светлеет лицо дочери, как она расслабляется. Все мы учимся, всю жизнь. И мы взрослые, и наши дети. Главное — слышать друг друга, уважать и ценить. Мы пьем чай, и я возвращаюсь в кабинет. «Большое спасибо», — говорю я мастеру, который уже складывает все свои инструменты в сумку. «Если что, звоните», — кивает он и удаляется. Я прошу секретаршу позвать Карину. «Добрый день, Евгения Николаевна». Карина появляется через 5 минут. «Что-то сломалось?» «Почему?» — удивленно смотрю на нее. «Ну, вы мастера вызывали». «Нет», — улыбаюсь я. «Вот что заказала. Беру пульт, тыкаю кнопку, и шторы разъезжаются». «Прикольно?» — спрашиваю я. «Можно с кресла не вставать?» Она вежливо кивает. Не оценила, видать. Я вручаю ей папки с документами и отправляю работать. Вечером мы с Егором обсуждаем проект Лизы. Как я и ожидала, Егору очень понравилось. Он лишь внес небольшие правки. «Да, у твоей дочери талант. Его надо развивать. А как с другими сотрудниками дела?» «Все хорошо, все очень милые», — отзываюсь я. «Даже Карина». «Карина?» – удивляется он. «Я думал, она сегодня же заявление об увольнении на стол положит. Она была очень недовольна, что командировка обломалась». «Нет, она очень хорошая и работящая девушка. Всячески мне помогает», – уверяю я его. «Ну, отлично. Рад, что все хорошо». «А ты там как? Тебе не тяжело одному?» «Нет, ведь мне не нужно круглосуточно контролировать бизнес. Ты прекрасно справляешься. Ты прирожденный бизнесмен». «Мне приятно. Я и сама не ожидала от себя таких способностей. Всегда думала, что мой удел – это рядовой бухгалтер. Приятно осознавать, что, наконец, я открыла в себе такие качества. Теперь моя жизнь стала намного интереснее и многограннее».